Только тогда я не сумел тебе все как надо объяснить. Я тоже не лучшим образом себя вела, и чем сильнее ты злился, тем упрямее становилась я. Я же говорила тебе, это невозможно. У нас никогда ничего не могло сложиться. Это и теперь возможно, если захотеть. Я много над этим думал. Пожалуйста, не начинай все сызнова. Я не хочу с тобой спорить, и глупостей я больше делать не стану. Говоря это, она скрестила руки на груди. Саше ужасно хотелось его обнять. Но она твердо решила ничего такого не допустить. Она по-прежнему испытывала к нему сильное влечение, а Лайм был не совсем трезв. Смертельно опасное сочетание, в чем они не раз убеждались. «Кто твой вчерашний спутник?» «Обаятельный, умный, респектабельный и неимоверно скучный. Не задумываясь, выпалила она и только тут спохватилась. Ушам своим не верю. Что же это я говорю? Я замечательно провела время с исключительно интеллигентным и достойным человеком. Сама не знаю, почему я так сказала». Саша расстроилась. Слова сами сорвались у нее с языка. «Может быть, потому что это правда, а?» «Саша, я тебя люблю». В его голосе было отчаяние, и пусть наши отношения будут тайной для всех. Для меня не имеет значения. Теперь я понимаю, что конспирация — вынужденная мера. В противном случае все может пойти вверх дном, и мне безразлично, что мы вообще никогда не покажемся в обществе вместе. Я просто хочу быть с тобой. Хочу вернуть то, что у нас было, пока я все не истратил. «Ты ничего не истратил, все твои чувства с тобой», — остановила его Саша. «Мы оба в равной степени виноваты. Не надо было ничего начинать. Я же тебе говорила, Лайм. А знаешь, может быть, нам еще повезло. Мы друг друга обидели, но хотя бы не сделали ничего непоправимого. А в следующий раз все может обернуться куда хуже. Давай расстанемся, пока не натворили дел. Я буду твоим агентом, ты моим художником». Он стоял перед ней, потом нагнулся и поцеловал. Ненавидя себя за это, Саша ответила: «Ну хорошо, я тебя люблю, но это ничего не меняет. Я не собираюсь поддерживать никаких отношений, это невозможно. Невозможно, сколько раз тебе повторять». Он снова поцеловал ее, а когда отпустил, она совсем задохнулась. «Лайм, пожалуйста, не надо. Мы опять потеряем голову». Он не мог остановиться и все целовал и целовал ее, а она целовала и целовала его. «Я уже и так потерял голову», — несчастным голосом произнес он. «Места себе не нахожу с тех самых пор, как ушел от тебя в Париже, глупец». «Вовсе ты не глупец, и я не хочу ни от кого тебя прятать. Ты был прав, ты заслуживаешь лучшего, а я тебе этого дать не могу. Я не готова объявить на весь свет, что у меня появился возлюбленный на 10 лет моложе. 9, — сказал он между поцелуями. «Что 9? У Саши голова шла кругом. Все мысли перемешались. Не 9 лет и не на 10 лет. Не надо преувеличивать. Нет, ну хорошо, но все-таки на 9. Все равно я не готова делать это обстоятельство достоянием гласности. И ты достоин лучшего, чем играть роль тайного любовника. Я лучше буду твоим тайным любовником, чем чьим-то официальным. Я занимаюсь твоими делами, я представляю твои интересы, а я хочу, чтобы ты была моей возлюбленной. Это было единственное, о чем сейчас в пылу поцелуев мечтала и она. Но стоит вернуться к этому, как все опять запутается, как тогда в Париже. А я хочу быть твоим шальным художником». Саша рассмеялась. «Ну, ты в любом случае мой шальной художник, даже если я для тебя только дилер. Саша, ну давай сделаем еще одну попытку, пожалуйста, ради нас обоих. Я тебя действительно люблю». «Я тебя тоже люблю. Но я не хочу, чтобы мы опять мучили друг друга, а это вполне может случиться, и ты это знаешь. Я непременно сделаю что-то такое, что тебя взбесит. Невольно чем-то тебя обижу, и ты явишься на музейный совет в набедренной повязке и кроссовках». «Набедренной повязке?» Лайм сделал шаг назад и вгляделся в ее лицо. «В набедренной повязке у меня ее даже нет». «Так купи», — улыбнулась она. У каждого шального художника должна быть набедренная повязка.